Самолет авиакомпании Boeing, следовавший из Нью-Йорка в Токио транзитом через Амстердам и Владивосток, оказался допотопным Ту. Натужный рев двигателей, давно уже выработавших свой ресурс, располагал к покою. Пассажиры, в основном западные туристы, мирно дремали в просторных креслах антикварного салона, обшитого карельской березой. Бек, укрывшись полой халата, безмятежно спал. Нестеров щелкал плеером, а Баранов, так и не купивший ничего из запланированных обновок, подсчитывал на калькуляторе сэкономленные средства, мысленно составляя смету расходов. Что касается Петрухи, то он боялся. Петруха ненавидел самолеты. Он летел впервые в жизни, но уже ненавидел гражданскую авиацию сильнее, чем всю нечисть мира вместе взятую. При одной только мысли, что под тонким слоем алюминия и пластика под ним уютно располагается 10 тысяч метров высоты, с которой ему, а в этом он не сомневался, предстоит упасть, Петрухе становилось все хуже и хуже. Наконец Петруха не выдержал. Он нервно ткнул локтем в бок сидевшего рядом Нестерова. «Товарищ штабс-капитан!» Нестеров благосклонно перевел затуманенный взор на коллегу. «Товарищ штабс-капитан, вот вы ас!» Нестеров самодовольно ухмыльнулся, а Петруха продолжал. «Вот скажите, почему самолет летит? Он же железный и стеклянный. Он упасть должен обязательно!» Нестеров с интересом огляделся по сторонам, постучал по иллюминатору, кивнул и задумался. Думал он недолго, но Петруха успел вспотеть. Наконец Нестеров покровительственно улыбнулся. «Аэропланы, Петруха, летят, пока большинство пассажиров верит, что они не упадут. Так что спи спокойно, парень. Дураков на свете хватает». Петруха минуту молчал, переваривая услышанное. Потом робко поинтересовался. «А вы?» «Что вы?» – удивился ас. «Ну вот вы. Вы сами верите, что он не упадет?» Нестеров ядовито осведомился. «Я похож на идиота?» Петруха хотел было машинально кивнуть, но вовремя спохватился. «То-то!» – усмехнулся ас и все-таки сжалился над несчастным товарищем. «Не боись, дружище. Во-первых, если мы будем падать, то у тебя будет возможность поорать от души. А во-вторых, если в последний момент падения ты сильно-сильно подпрыгнешь, то у тебя будет шанс. Еще коньяк помогает». Петруха мысленно прорепетировал свое подпрыгивание, слегка успокоился, глотнул коньяку из фляжки Нестерова и на всякий случай разбудил Бека. Батыр спросонья грязно выругался по-казахски с финским акцентом и непонимающе уставился на Филиппова. «Во что верю?» «В то, что мы не упадем, верите?» С трогательной надеждой уточнил Петруха, преданно заглядывая в ословевшие со сна раскосые глазки батыра. «Нет!» – отрезал Бек, повернулся на другой бок и захрапел. Петруха снова заскучал. Но тут события в самолете стали развиваться с немыслимой скоростью. Для начала стюардессы забегали по салону в ускоренном темпе, принявшись ни с того ни с сего успокаивать насторожившихся пассажиров. Потом из кабины летчиков донеслось два сухих, приглушенных дверью выстрела. Спустя минуту дверь открылась, и на пороге показался высокий блондин в форме авиакомпании «Боинг» с одним пистолетом в правой руке и двумя в левой. «Самолет захвачен!» Спокойно прокомментировал он ситуацию. «Всем оставаться на своих местах!» Блондин тут же протянул пистолеты двум здоровякам в первом ряду, и те, передернув затворы, вскочили на ноги и развернулись лицом к салону. «Пардон!» – осведомился у главаря террористов какой-то старикашка-француз в канотье. «Можно ли ознакомиться с вашими требованиями?» «Одну минуту!» Летчик, заглянув в кабину и убедившись, что автопилот со скрипом, но работает, вернулся в салон. «Мы, представители единственно свободной страны мира, требуем, чтобы все остальные государства признали наше право решать за них, что такое настоящая свобода. Вы удовлетворены?» Старичок попытался было вступить в дискуссию, но дуло пистолета под носом заставило его замолчать. «Еще вопросы есть?» – поинтересовался главный любитель свободы. «А куда мы летим?» – не вставая с места, поднял руку Нестеров. «Идем на юг, а потом на север и так далее. Мы уже передали свои требования правительствам всех стран. Будем дозаправляться и летать, пока наши права не признают. Вы удовлетворены?» Нестеров радостно развел руками, показывая, как именно он удовлетворен, но, усаживаясь в кресло, саркастически хмыкнул и тут же пристегнулся. «Что? Что такое?» – насторожился Петруха, поворачиваясь к штабс-капитану. «Да так», – туманно пояснил Ас, озабоченно оглядываясь через иллюминатор в расстилавшуюся под крылом землю. «Эти идиоты нашли самое неподходящее место, чтобы заявить по радио о своих претензиях на мировое господство». «Почему?» – хлопал глазами Петруха, безуспешно пытаясь загнуть в иллюминатор через плечо товарищ. «Почему, почему?» – злобно зашипел внезапно проснувшийся Бек, нервно пристегиваясь для верности и своим, и Петрухиным ремнем. «Сводки читать надо, юноша! На Тукляндии летим!» Петруха похолодел. Укляндия в реальности Земля 711 была местом страшным. «Нет-нет!» Местные человеки тут были людьми вполне приличными, добрыми и душевными, но вот власть в стране давно уже принадлежала не им, а местной нечисти. Глава ее для долголетия и косметических процедур уже откровенно и прилюдно сосал по утрам кровь несчастных младенцев, которых ему доставляли из местных деревень. А вторым хобби президентствующего вампира была охота за пролетающими самолетами. Охотником вампир был страстным и удачливым. Первая ракета весело рванула под левым крылом Ту. Один из двигателей замолк. Самолет обиженно крякнул, но выровнялся и тут же заметался из стороны в сторону. В отличие от террористов, автопилот в ситуации разобрался быстро. «Процесс пошел», – громко и непонятно для Петрухи заметил Бек, шаря руками по спинке впереди стоящего кресла в безуспешных поисках бумажного пакета. Его туманные слова оказались, видимо, понятными для сидевшего поблизости пожилого профессора физика, который, схватившись руками за голову, протяжно застонал. Он возвращался из Швеции, где неожиданно для себя получил премию за полунепроводниковое открытие, сделанное им 100 лет назад, и теперь проклинал себя за то, что не поехал поездом. Впрочем, профессор был мужественным человеком и своими принципами не поступался. А потому, простонав ровно 7 секунд, он вытянул из внутреннего кармана пиджака фляжку с прозрачной жидкостью, наполнил 2 стакана, протянул один из них Беку, чокнулся, нюхнул рукавом затертого пиджака, достал ноутбук и углубился в расчет. В оперативной памяти его компьютера валялось по углам и файлам еще 2 открытий, каждая из которых тянула еще на 1 премию. Вторая ракета взорвалась где-то под багажным отсеком. Во всяком случае, именно такой вывод сделал Нестеров, наблюдая за разлетающимися внизу чемоданами, сумками и авиазайцами. «Так и будем сидеть!» Тихо, но ядовито осведомился Бек у штабс-капитана. «Собьют ведь к чертовой матери!» «Террористы!» Безмятежно напомнил Нестеров Батыру. «Я сам партизан!» Неожиданно заорал на весь салон взбесившийся Бек. «Я 23 буровые вышки в степи сжег в детстве! Меня милиция 1/2 года искала и не нашла!» Батыр своими нежными пухлыми ручками разорвал на себе пластиковые ремни безопасности, свой заодно Петрухин, и выскочил в проход. Один из террористов открыл было по нему стрельбу, но внезапно обиженно всхлипнул и застыл. В горле у него торчал самурайский меч. Бек недоуменно обернулся. В противоположном конце салона с неизменной улыбкой на желтом лице чуть склонился в вежливом японском поклоне Тагунака, старый и матерый враг из пасынков солнца. Он, как выяснилось, решил после симпозиума залететь в Токио и навестить маму. В завязавшейся потасовке второй террорист успел напугать еще 5 пассажиров и пробить выстрелами обшивку в нескольких местах, прежде чем какой-то испанец выкинул его за борт. Добрый Петруха при этом успел сучить негодяю отобранный в какой-то струхе зонтик и посоветовал перед приземлением высоко подпрыгнуть. Петруха очень близко к сердцу принимал любое падение с высоты. Что до главаря неудачливых захватчиков авиалайнера, то его забили пластиковыми подносами женщины. Вопреки устоявшимся штампам, они, очевидно, блондинов не любят. Последняя ракета ударила в хвост самолета уже на излете. Отдадим должное автопилоту. Он сделал все, что мог. Но именно этот последний удар оказался для него роковым. Автопилот вынес лайнер за пределы негостеприимной страны, прощально скрипнул и умер. Самолет тут же кувыркнулся, завалился на бок и свалился в плавный, но безнадежный штопор. Как осенний лист, сорванный с клена пронизывающим ноябрьским ветром, несчастная тушка, кружась, неумолимо устремилась к земле. Первым, громко и требовательно, заорал неожиданным басом Петруха. К нему тотчас присоединилась сопрано молоденькой стюардессы и тенор доселе невозмутимого дородного канадского дипломата. «Иди!» Бек рывком приподнял штабс-капитана и подтолкнул его к кабине. «Иди, дружище! На тебя теперь вся надежда, милый!» Нестеров изумленно возрился на Батыра и тут же вновь уселся в кресло. «Ты одурел, Бек? Да я понятия не имею, как этой тушей управлять. Так что отвали, приятель. Хочешь, коньячку плесну? Помогает!» «Товарищи!» Бек выпрямился и с трогательной надеждой глядел пассажиров. «Среди вас летчики есть?» Теперь уже орали все, даже Бек. Бледный от ужаса Баранов с трудом подавил себе панику и, заикаясь от ярости, начал приказывать штабс-капитану немедленно принять управление самолетом. Потом унизился до банальной просьбы и даже встал на колени. Но все было напрасно. Нестеров презрительно пожимал плечами. Во-первых, он действительно не верил, что такие большие самолеты могут летать. Во-вторых, он падал 148 раз и всегда ограничивался единственной травмой – сотрясением правого полушария мозга. В-третьих, при одной мысли, что он должен спасать Баранова, его мутило. Но в кабину он все-таки пошел. Он пошел исключительно из-за Петрухи. Петруха орал так протяжно, что заглушал музыку из наушников плеера. А в кабине пилотов было тише. Бек, подхватив под руку первую попавшуюся стюардессу, устремился за штабс-капитаном. Он справедливо полагал, что профессиональный азарт аса за штурвалом возьмет свое. Мудрый Батыр не ошибся. Недовольно покосившись на Бека, Нестеров кивнул ему и стюардессе на соседнее кресло. Потом подключил плеер к системе внутренней связи и с интересом пробормотал про себя. «И где тут газ? Где тормоз?» – спрашивается. Стюардесса обмякла и потеряла сознание на руках у Бека. Нестеров пожал плечами и начал щелкать тумблерами слева направо, а дергать рычаги справа налево. Потом нахмурился и поменял направление своих решительных действий на противоположное. Между тем по салону разносилась любимейшая из любимых песен аса. Эдита Пьеха с томным придыханием, неподражаемым тембром, хмуро обратилась к потрясенным пассажирам авиалайнера. «Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрилье служили друзья, и было на службе и в сердце у них огромное небо одно на двоих». Гениальное исполнение делало свое дело. На глаза недавних заложников то тут, то там стали наворачиваться непрошенные слезы. Абсолютное большинство испанских, голландских, японских и прочих иностранных туристов слушало советский патриохит впервые, но сразу прочувствовало, что дело тут неладно. Что касается соотечественников, то они тут же начали подтягивать. Песня обрела стереоэффект. «Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы глазам. Однажды в полете мотор отказал». Нестеров несколько раз часто сморгнул и пару раз тихонько всхлипнул, заворочившись в кресле. Одновременно с ним пару раз всхлипнул и замолк второй двигатель. Наступила тишина. Голос Эдиты рос, наливался внутренней силой, метался от борта до борта самолета, переворачивал нутро слушателей. Петруха глянул в иллюминатор и испуганно вздрогнул. Под крылом раскинулось зеленое море тайги. Потом он оглянулся. Спиной к нему стоял Тагунака и величественно дирижировал хором пассажиров своим кривым мечом. «Подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем!» Соринка в глаз попала. Вытирая глаза промасленным рукавом летной куртки, поделился с Беком своими искренними переживаниями Нестеров. «Но какие ребята, а? Какие ребята!» «Ты рули давай, рули! Не отвлекайся! За баранку держись крепче, чтобы плакать не пришлось моей любимой!» Нервно заилозил в кресле второго пилота Батыр, в очередной раз делая искусственное дыхание рот в рот, уже пришедший в себя стюардессе. «Бек!» – оторвал его от первой медицинской помощи штабс-капитан. «Ты не заметил случайно, какую хренотень я коленом задел после второго куплета?» Батыр, не глядя и не отрываясь от стюардессы, которую била то ли нервная, то ли любовная дрожь, нащупал и щелкнул каким-то тумблером. Заглохший двигатель надсадно закашлялся, но тут же победно взревел. Нестеров решительно взял штурвал на себя, а потом в сторону разворота. Он резко повторил свои противоречащие всем инструкциям манипуляции несколько раз. Потом совершил еще пяток загадочных пассов и непоследовательных действий. Самолет затрясло от негодования, как сварливого мустанга иноходца, на которого набрасывает лассо ковбой первогодок. Однако Нестеров к страданиям несчастной машины остался глух. Он то пришпоривал своего израненного пегаса, то круто осаживал, то рвал ему уделами штурвалом губы, но в седле не дрогнул. И железный пегас сдался. Хрипнул, скрипнул своим измученным корпусом, встал на дыбы в последний раз и успокоился. Рев двигателя внезапно приобрел осмысленность и обычную монотонность. Падение прекратилось, крен сошел на нет. Заключительный торжествующий куплет своей песни Эдита Пьеха исполнила во внезапно наступившей тишине. И снова парят посреди тишины отличные парни отличной страны. С восторгом и ужасом смотрит на них огромное небо, огромное небо, одно на двоих. В дверях пилотской кабины показался Тагунака. Миновав покрасневшую стюардессу, самурай поймал ревнивый взгляд Бека и выразительно провел ладонью по горлу. Тагунака до сих пор не мог простить Батыру разграбленный сад камней, свое поражение в Индии, а особенно исчезнувшие грабли. Бек презрительно хмыкнул. В конце концов Тагунака сделал то, ради чего пришел. Он аккуратно коснулся плеча Нестерова, и когда русский ас оглянулся, самурай сложил ладошки перед грудью и молча поклонился. В глазах его читался благоговейный трепет. Тагунака не кривил душой. В юности он ушел добровольцем на фронт Второй мировой, записался в камикадзе и имел на своем счету 3 удачных боевых вылета. Нестеров в ответ интеллигентно кивнул и молча развел руками. Самолет тут же провалился вниз, но ненадолго. Переключив плеер на наушники, штабс-капитан поплевал на ладони и снова ухватился за штурвал, который так больше из рук и не выпустил до самой посадки. А посадка была жесткой, как, впрочем, и абсолютное большинство посадок Нестерова в его лихой авиажизни. Шасси штабс-капитан высокомерно проигнорировал, и они приземлились на брюхо на сельском аэродроме в 10 километрах от бывшего районного центра, а ныне вымирающей деревеньки. Печальное зрелище представлял собой этот заброшенный приуральский аэропорт. Отключенный за неуплату долгов свет, заросшее полынью поле, драный полосатый сачок на шесте, указывающий направление ветра, остов старенького По-2 никогда принадлежавший местному отделению ДСАФ. И серое, грязное, в лохмотьях туч неба, с моросящим дождем и резкими порывами осеннего ветра. Местный сторож, он же авиадиспетчер и начальник аэропорта, едва не подавился самогоном, когда, распугивая коров, на летное поле плюхнулась серебристая громада продукта отечественного авиапрома. Единственный уцелевший двигатель Нестеров отключил еще на подлете, чтобы не нарушить надсадным ревом кладбищенскую тишину вымирающей глубинки. Тушка проползла на брюхе, уткнулась носом в скирду гнилого прошлогоднего сена и замерла. Нестеров благодарно похлопал самолет по штурвалу, печально снял летный шлем, обнажил голову перед остывающим автопилотом и под оглушительные аплодисменты покинул кабину, которую Бек тут же аккуратно прикрыл на щеколду изнутри. «Сели?» – недоверчиво и испуганно повернул голову Петруха к Баранову. Тот мрачным кивком подтвердил несомненный, хотя и невероятный факт. «Ой!» – вспомнил Петруха. «Я совсем забыл. Вот, вы выронили, когда мы еще в Амстердам прилетели». С этими словами Филиппов протянул Баранову его персональную кредитную карточку.